Глава третья. Озеро Кукунор. Хлопоты и планы. Новые спутники. Чабаев и Иринчинов. По старому пути к хребту Манди-Ула. Весна в Алашаньских горах. Снова в Динь-Юанине. Удача с попутчиками и уловки Амбаня. Многоглаголевый аввакум. Раскаленная пустыня. Ламы войны и мужество пленника. Кумирня Чейпсен. Слава о русских и опасная ночевка. Четверо против 30. Голубое озеро. Уже через несколько дней по возвращении в Калган Пржевальский отправился в Пекин, чтобы получить деньги и запастись всем необходимым для нового путешествия. Пыльцов с казаками остался в Калгане купить новых верблюдов и различное снаряжение. Январь и февраль прошли в различных хлопотах, сборах, упаковке и отсылке в кяхту собранных коллекций и написании отчетов об исследованиях. Финансовое положение экспедиции было более чем бедственным, потому что деньги, выделенные на 1872 год, не были полностью получены в Пекине. Опять потребовалось содействие генерала Влангеле, чтобы хоть как-то снарядить экспедицию. Личный состав опять переформировался. Двух ленивых казаков, из-за которых, в том числе, Пржевальский не решился следовать к берегам Кукунора, он отправил домой, а взамен взял двух новых спутников из отряда, занимавшего в то время город Ургу. На этот раз выбор был чрезвычайно удачен, и вновь прибывшие казаки оказались усердными и преданными людьми. Один из них был русский, 19-летний юноша по имени Панфил Чабаев, а другой – бурят, звался Дондок Иринчинов. Пржевальский и Пыльцов вскоре сблизились с ними самой тесной дружбой, а это, как всегда отмечал Николай Михайлович, было важным залогом для успеха дела. «В страшной дали от родины, среди людей, чуждых нам во всем, мы жили родными братьями, вместе делили труды и опасности, горе и радости. И до гроба сохраню я благодарное воспоминание о своих спутниках, которые безграничной отвагой и преданностью делу обусловили как нельзя более весь успех экспедиции», написал Пржевальский о своих верных спутниках. И продолжил о других не менее верных. Кроме Фауста, была куплена еще одна большая и очень злая собака по кличке Корза, оказавшаяся очень полезной. Но с Фаустом они оставались заклятыми врагами. И вот все, наконец, было подготовлено для второго этапа экспедиции. Утром 5 марта 1872 года путешественники выступили из Калгана и направились тем же самым путем, по которому в прошедшем году шли на Желтую реку и возвращались из Алашаня. Уже к вечеру первого дня пути они опять попали в суровый климат Монголии, где весна еще не начиналась, хотя в Калгане с конца февраля было довольно тепло. Прилетели водяные птицы и появились насекомые. Месяц с небольшим путники продвигались из Калгана до хребта Муни-Ула, современное название Мэчин-Ула. И придя туда 10 апреля, решили остаться на некоторое время, чтобы наблюдать пролет мелких пташек и собрать весеннюю флору. Здесь уже пробудилась от зимнего сна растительная жизнь. Деревья и кусты дикого персика были залиты розовыми цветами. По горным ущельям на солнечных местах зеленела свежая травка и выглядывали цветки прострела, анемона, астрагала и гусиного лука. Однако против ожиданий птиц появилось мало. Поэтому уже 22 апреля экспедиция оставила горы Муни-Ула и отправилась в Алашань, по долине левого берега Хуанхэ, то есть тем же путем, которым она шла зимой в Калган. Граница Алашаня ознаменовалась появлением сыпучих песков. И весенний пейзаж пустыни не слишком отличался от того, который путешественники наблюдали осенью. В середине мая экспедиция вступила в пределы Алашаня и вскоре встретила двух чиновников, высланных Амбанем им навстречу из Динь-Юанина. Истинная же цель этой встречи заключалась в том, что князь и его сыновья желали поскорее получить подарки, о которых они узнали через Балдын Сорджи, встретившегося Пржевальскому в апреле возле Муниула и возвращавшегося из Пекина. 26 мая путешественники вернулись в Динъюаньнин и поместились в заранее приготовленной фанзе. В тот же день вечером мы виделись со своими приятелями Гэгеном и Сия. Мой мундир генерального штаба, который я теперь нарочно захватил из Пекина, произвел на молодых князей большое впечатление, и они рассматривали его до малейших подробностей. Теперь еще более подтвердилось мнение, что я, вероятно, очень важный чиновник, доверенное лицо самого государя. В Динъюаньнине путешественники застали давно пришедший из Пекина караван из 27 тангунов и монголов, которые вскоре отправились в кумирню Чейпсен, лежащую в провинции Ганьсу, в 60 верстах к северо-северо-востоку от Синина и в 5 днях пути от озера Кукунор. Тангуны – родственный тибетцам народ, создавший в X веке в Северном Китае могущественное государство, уничтоженное Чингисханом. Их остатки были ассимилированы монголами и тибетцами. Но вплоть до XX века тангуны назывались кочевое население области Амдо, ныне провинция Цинхай. Город Синин расположен на восточной окраине Цинхайско-Тибетского плато, на берегу реки Хуаншуй, притока Хуанхэ. На предложение следовать вместе тангуны согласились с радостью, надеясь найти в иноземцах с ружьями хороших защитников в случае нападения мятежников Дунган. Переход до Чейпсена с тангунским караваном был большой удачей, так как Пржевальскому вряд ли удалось бы найти хорошего проводника. Оставалось только получить согласие алашаньского амбаня на следование с тангунами. Но тут начались различные уловки со стороны князя, чтобы отклонить экспедицию от следования на Кукунор. Вероятнее всего, амбань получил на этот счет из Пекина должные наставления. А может быть, и нагоняй за радушный прием русских в прошедшем году. Так или иначе, местные ламы нагадали экспедиции неблагоприятный исход, а сам князь и его сыновья неожиданно охладели к бывшим приятелям и перестали их приглашать и сами приходить в гости. Однако Пржевальский проявил настойчивость, и после нескольких дней уговоров, торга и завуалированных угроз амбань сдался и неохотно дал согласие на выход экспедиции с тангунским караваном. Утром назначенного дня путешественники уже навьючили верблюдов, когда прибежал один из тангунов и начал говорить, что неподалеку орудуют дунгане и идти опасно. Пржевальский заподозрил, что его обманывают. Несколько дней прошло в напряженном и тревожном ожидании. Пржевальский подозревал, что это время было нужно амбаню, чтобы снестись с китайскими властями и спросить их, как следует поступить. Так это было или нет, проверить не удалось. Но утром 5 июня пришло известие, что слухи оказались ложными, и путешественники могут тронуться в путь. Караван, с которым экспедиция отправлялась в путь, снаряжен был в Пекине одним из важнейших монгольских кутухт – Джанджи Гэгеном, которому принадлежало много церквей как в Пекине, так и в Монголии, в том числе знаменитый монастырь Утай, недалеко от города Кукухото. Кукухото – город в северокитайской провинции Шаньси. Этот ламаистский святой родился в Ганьсу, в кумирне Чейпсен, куда и направлялся караван из 37 человек, в том числе 10 были лам-воинов, выступавших в качестве охранников. Поклажу и людей везли 72 верблюда и 40 лошадей и мулов. Все участники каравана были вооружены фитильными ружьями, частью пиками и саблями. Ламы-воины имели гладкоствольные европейские ружья, купленные китайским правительством у англичан и присланные в Алашань из Пекина. Однако ружья эти, как выяснилось впоследствии, были плохого качества, в том числе и по причине неправильного обращения. Самой замечательной личностью Пржевальский называет тангуна по имени Рандземба, ехавшего с караваном из Пекина в Тибет. Этот человек лет 40, откровенный и добродушный, безмерно разговорчивый, любил во все вмешиваться и всем помогать. Путешественники за словоохотливость прозвали его «многоглаголевый Аввакум», и прозвище это намертво к нему прилипло. Из-за всепоглощающей страсти к охоте и стрельбе в цель этот человек был непригоден к каким-либо занятиям и больше мешал, чем помогал, но создавал множество суматохи и забавных ситуаций. На следующий день после присоединения экспедиции к каравану тангуны выступили в путь. В дороге русские шли в хвосте каравана, чтобы не задерживать остальных спутников при случайных остановках. Вчетвером путникам было трудно управляться с верблюдами и поклажей, но попутчиков найти не удалось. А люди из каравана с трудом согласились помогать даже за весьма солидную плату. Караван вставал около полуночи, чтобы избежать жары, и шел верст 30-40, пока не останавливался в поисках воды. Караванщики отлично знали дорогу и места, где можно было запастись водой, но она была очень плохой. В колодцах, изредка попадавшихся по пути, вода была большей частью очень дурна, да притом в эти колодцы дунгане иногда бросали убитых монголов. У меня до сих пор мутит на сердце, когда я вспомню, как однажды, напившись чаю из подобного колодца, мы стали поить верблюдов и, вычерпав воду, увидели на дне гнилой труп человека. На привалах отдохнуть как следует было невозможно. Раскаленная почва пустыни дышала жаром, как из печи, а тут нужно было ежедневно готовить пищу, расседлывать и заседлывать верблюдов, у которых в противном случае во время жары сбивается спина. Один водопой животных занимал больше часа времени. Кроме того, в первые дни палатку путешественников на привалах наполняли любопытные попутчики, весьма назойливо рассматривающие вещи, оружие и задававшие бесконечные вопросы. Собирание растений, производство метеорологических наблюдений и писание дневника возбуждали также немало любопытства и даже подозрения. При таком внимании нельзя было производить некоторых наблюдений – магнитных, астрономических, измерений температуры почвы и воды в колодцах. Иногда Пржевальскому приходилось нарочно отставать от каравана, чтобы сделать записи в своем дневнике. Собирание растений дорогой представляло также немало затруднений. Не успевали мы, бывало, сорвать какую-нибудь травку, как уже нас окружала целая толпа спутников с неизменными вопросами. Если же случалось убивать птичку, то без преувеличения все наличные люди каравана подъезжали, каждый с одними и теми же вопросами. Какая это птица, хорошо ли ее мясо, как я убил и так далее. Волей-неволей на всю подобную назойливость нужно было смотреть сквозь пальцы, но такое притворство становилось по временам чересчур тяжело. Миновав пески Тенгери, караван направился вдоль их южной окраины по глинистой бесплодной равнине, покрытой исключительно двумя видами солончаковых растений, и вскоре путники увидели впереди величественную цепь гор Ганьсу. Пустыня кончилась резко. На расстоянии всего двух верст от голых песков, которые потянулись далеко к западу, расстилались обработанные поля, пестрели цветами луга и густо рассыпались китайские фанзы. Культура и пустыня, жизнь и смерть граничили здесь так близко между собой, что удивленный путник едва верил собственным глазам. Столь резкая физическая граница, кладущая с одной стороны предел кочевой жизни намада, а с другой – не пропускающая за себя культуру оседлого племени, обозначается той самой великой стеной, с которой мы познакомились возле Калгана и Губей-Коу. От этих мест описываемая стена тянется к западу по горам, окаймляющим Монгольское Нагорье, обходит с юга весь Ордос и примыкает к Алашанскому хребту, составляющему естественную преграду к стороне пустыни. Далее, от южной оконечности Алашанских гор, Великая Стена идет по северной границе провинции Ганьсу, мимо городов Ланчжэу, Ганьчжэу и Суджэу, до крепости Цзяюйгуань. Однако там, где мы теперь проходили Великую Стену, если только можно употребить здесь это название, она вовсе не походит на ту гигантскую постройку, которая воздвигнута в местностях, ближайших к Пекину. Вместо каменной громады мы увидели на границе Ганьсу только глиняный вал, сильно разрушенный временем. По северную сторону этого вала, но не в нем самом, расположены на расстоянии 5 верст одна от другой сторожевые глиняные башни, каждая сажени 3 вышиной и столько же в квадрате у основания. Теперь эти башни совершенно заброшенные, но прежде в каждой из них жило по 10 человек, обязанность которых состояла в том, чтобы передавать сигналами весть о вторжении неприятеля. В 2 верстах за великой стеной лежал небольшой город Даджин, уцелевший от дунганского разорения. Во время прохода экспедиции здесь стояло 1000 китайских солдат, представителей народности солонов, пришедших из Маньчжурии с берегов Амура. Все они хорошо знали русских, некоторые даже говорили кое-как по-русски, и к крайнему удивлению путников приветствовали их словами «Здаластуй! Как оживешь?». Утром 20 июня караван оставил Даджин и в тот же день поднялся в горы Ганьсу, где климат и природа опять резко изменились из-за подъема на высоту и влаги, задерживаемой горами. Богатейшая травянистая растительность покрыла плодородные степи и долины, а густые леса росли по склонам гор и всюду бурлила жизнь. В долине реки Чагрын-Гол ламы увидели нескольких человек, поспешно убегавших в горы. Решив, что это дунганы, они начали стрелять и поймали одного китайца. Дунган он или нет, понять было трудно, но было решено предать пленника казни. Здесь Пржевальский с удивлением описывает, как ламы-воины в присутствии пленника спокойно обсуждали его казнь, а затем напоили его чаем, который китаец принялся жадно пить, в то время как ламы продолжили свое обсуждение. Пржевальского поразил невозмутимый фатализм как лам, так и пленника. Не в силах смотреть на это, члены экспедиции решили уйти, однако по возвращении с облегчением узнали, что пленник был помилован. Перейдя речку Чагрын-Гол, которая течет на юго-запад к городу Джунлин, караван снова вступил в горы. Перейдя через перевал, который имеет весьма пологий подъем и только несколько более крутой спуск, путники остановились ночевать в горах. Там тоже прятались какие-то люди, то ли дунгане, то ли нет, но завязалась перестрелка, и ночь прошла неспокойно. Спустясь на утро в долину реки Тетунг-Гол, путешественники посетили кумирню Четыртон, настоятель которой Гэгэн принял их радушно и даже, оказавшись художником, изобразил их первую встречу. У кумирни караван пробыл 5 дней, так как, по словам караванщиков, на верблюдах переход был невозможен и следовало для дальнейшей дороги закупить ослов и мулов. Невольная 5-дневная остановка возле Тетунг-Гола оказалось для исследователей как нельзя более кстати, так как можно было заняться сбором образцов. Разнообразие флоры и фауны впоследствии повлияет на решение Пржевальского вернуться сюда и провести здесь целое лето для более подробного изучения этих гор. По приходе в Чепсен мы были встречены своими дорожными приятелями, данирами и поместились в большой пустой фанзе, которая служила складом продовольствия и идолов, получивших почему-то отставку. В этом просторном помещении мы могли разложить и просушить собранные дорогой коллекции, сильно пострадавшие от страшной сырости, какая встречается везде на Нагорье Ганьсу. Как обыкновенно, с первого же дня не было отбоя от любопытных, приходивших смотреть на невиданных людей и надоедавших невыносимо, с раннего утра до поздней ночи. Едва мы выходили из своей фанзы, как являлась густая толпа, не отстававшая даже и в том случае, если кому-либо из нас приходилось отправиться за необходимым делом. Наши коллекции всего более возбуждали удивление и догадки. Некоторые начали подозревать, что собираемые растения, шкуры птиц и прочее все – очень ценные вещи. Но только местные жители не знают в них толку. Впрочем, моя репутация как доктора, собирающего лекарства, несколько рассеяла подобные подозрения. Неделю экспедиция оставалась в Чепсене, занимаясь снаряжением в горы на остальную часть лета. Прежде всего, они купили 4 мулов и наняли к себе в услужение монгола, знавшего тангунский язык. Оставив всю лишнюю кладь в Чепсене, путники завьючили необходимые вещи на купленных мулов, а также на двух своих лошадей, и 10 июля отправились обратно в горы, лежащие по среднему течению Тетунга, вблизи кумирни Четтертон. 1 сентября экспедиция вернулась в Чейпсен с собранными образцами. За это время нападения Дунган усилились. Пешие, почти безоружные защитники кумирни, пусть их и было до 2000 человек, не могли противостоять конным повстанцам. А дунганы, прослышав про появление русских, подъезжали к стенам и кричали: «Где же ваши защитники русские со своими хорошими ружьями? Мы пришли драться с ними». Распорядители кумирни, как нетрудно догадаться, очень ждали возвращения экспедиции и даже посылали к Пржевальскому в горы гонцов с просьбой возвращаться скорее. Тем не менее, положение наше было очень опасное, так как мы не могли поместиться теперь со своими верблюдами в кумирне, битком набитой народом, но должны были разбить палатку в одной версте отсюда на открытой луговой равнине. Здесь мы прежде всего организовали защиту на случай нападения. Все ящики с коллекциями, суммы с различными пожитками и запасами, равно как верблюжьи седла, были сложены квадратом, так что мы образовали каре, внутри которого должны были мы помещаться при появлении повстанцев. Здесь стояли наши штуцера с примкнутыми штыками и кучами патронов, а возле них лежало 10 револьверов. На ночь все верблюды укладывались и привязывались вокруг нашего импровизированного укрепления и своими неуклюжими телами еще более затрудняли доступ, в особенности верховым людям. Наконец, чтобы не пускать пуль даром, мы отмерили со всех сторон расстояние и заметили их кучами камней. Наступила первая ночь. Все заперлись в кумирне, а мы остались одни-одинешеньки, лицом к лицу с инсургентами, которые могли явиться сотнями, даже тысячами, и задавить нас числом. Погода была ясная, и мы долго сидели при свете луны, рассуждая о прошлом, о далекой родине, о родных и друзьях, так давно покинутых. Около полуночи трое из нас легли спать, не раздеваясь, а один остался на карауле, который мы держали поочередно до утра. Совершенно спокойно прошел и следующий день. Дунгане канули словно в воду, не показывался даже и заколдованный богатырь. На третьи сутки повторилось то же самое, так что ободренные обитатели Чепсена пригнали из кумирни свое стадо и начали пасти его возле нашей палатки. 6 суток простояли мы у Чепсена и далеко не нарочно подвергли себя подобной опасности. Своей рискованной стоянкой мы покупали возможность пробраться на озеро Кукунор. Прямой путь к последнему лежит на города Сен-Гуань и Донкыр, направляясь через которые можно достигнуть берегов озера в 5 суток. Но так как Сен-Гуань в это время был занят дунганами, то нам, конечно, нечего было и думать пройти по этой дороге. Нужно было поискать другого пути, и он действительно нашелся благодаря нашему великому счастью. На третий день нашей стоянки возле Чепсена сюда пришли с верховьев Тетунга из Хашуна Мурзасак 3 монгола, которые, пробираясь ночью по горным тропинкам, пригнали на продажу стадо баранов. Через несколько времени эти монголы должны были возвращаться обратно и могли служить для нас превосходными проводниками. Нужно было только уговорить их взяться за это дело. Для вязчего успеха я обратился к своему приятелю Чепсенскому Даниру и сделал ему хороший подарок. Подкупленный этим, Данир уговорил пришедших монголов провести нас в Хошун, то есть в Мурзасак, с платой 30 лан за расстояние, не превышающее 135 верст. Главное препятствие, ставившее в тупик наших будущих вожатых, заключалось в том, что мы со своими вьючными верблюдами не имели возможности идти ночью по горным тропинкам. Следуя же днем, очень легко могли встретить дунган, которые постоянно ездят через горы из Сен-Гуаня в город Тетунг. Под названием Тетунг в современной транскрипции Датун известно 2 города. Один из них, Бэй-Датун, Северный Датун, действительно расположен в среднем течении реки Датун. Второй же лежит километрах в 50 южнее, на левом притоке реки Сининхэ, у устья которого стоит город Синин. Вот тут-то и помогла рискованная стоянка возле Чепсена. «С этими людьми вы не бойтесь, Дунган», — говорил Данир вожатым монголам. «Посмотрите, мы с 2000 человек запираемся в своей кумирне, а они вчетвером стоят в поле, и никто не смеет их тронуть. Подумайте сами, разве простые люди могут это сделать? Нет, русские наперед все знают, и их начальник непременно великий колдун или великий святой». Такая аргументация, приложенная к щедрой плате, склонила чашу весов в пользу Пржевальского. И русские действительно полностью заслуживали этой оценки. Последующие события показали это еще более ярко. Некоторое время ушло на очередные гадания, а также на то, чтобы отвезти собранные коллекции на хранение в Чертентон. Наконец, 23 сентября, после полудня, экспедиция, сопровождаемая нанятыми монголами, вышла из Чепсена. Путь пролегал по горным тропам и сам по себе был труден и опасен, не считая опасности встретить Дунган. Первый небольшой переход прошел благополучно. Но на другой день утром навстречу путникам неожиданно высыпало около 30 конных китайцев. Проводники предупреждали, что вдоль горных троп разбойничают не только дунганы, но и китайские солдаты, которые не прочь пограбить проходящие караваны. Когда всадники подскакали шагов на 500, я приказал своим проводникам махать им и кричать, что мы не дунгане, но русские, и что если на нас сделают нападение, то мы станем сами стрелять. Вероятно, не расслышав таких вразумлений, китайцы продолжили скакать и приблизились шагов на 200, так что мы чуть-чуть не открыли пальбу. К счастью, дело уладилось благополучно. Видя, что мы стоим с ружьями в руках и не пугаемся криков, китайцы остановились, слезли с лошадей и пришли к нам, уверяя, что они ошиблись, приняв нас за дунган. Конечно, это была одна отговорка, так как дунгане никогда не ездят на верблюдах. Китайские солдаты имели в виду ограбить наш караван в случае, если бы мы струсили их криков и убежали от своих вьючных животных. Через несколько верст повторилась та же самая история от другой партии, засевшей на тропинке, но и здесь китайцы ушли, ничем не поживившись. На третий день пути предстоял самый опасный переход через две большие дунганские дороги из Сен-Гуаня в город Тетунг. Первую из этих дорог мы минули благополучно, но с вершины перевала, ведущего на другой путь, мы увидали в расстоянии двух верст от себя кучу конных дунган, быть может, человек около сотни. Впереди их гнали большое стадо баранов, и эти кавалеристы были, по всему вероятно, конвой. Заметив наш караван, конные сделали несколько выстрелов и столпились при выходе из ущелья, по которому мы шли. Нужно было видеть, что делалось в это время с нашими проводниками. Полумертвые от страха, они дрожащим голосом читали молитвы и умоляли нас уходить обратно в Чепсен. Но мы хорошо знали, что отступление только ободрит дунган, которые на лошадях все-таки легко могут догнать наш караван, и потому решили идти напролом. Маленькой кучкой из 4 человек со штуцерами в руках, с револьверами за поясом, двинулись мы впереди наших верблюдов, которые вели проводники-монголы, чуть было не убежавшие при нашем решении идти вперед. Однако, когда я объявил, что в случае бегства мы будем стрелять в них прежде, чем в дунган, то наши сотоварищи волей-неволей должны были следовать за нами. Положение наше действительно было весьма опасным, но иного исхода не предстояло. Вся наша надежда заключалась в превосходном вооружении, незнакомым дунганам. Расчет оказался верен. Видя, что мы идем вперед, дунгане сделали еще несколько выстрелов и, наконец, подпустив нас не ближе, как на версту, так что мы еще не начали стрелять из штуцеров, бросились на уход в обе стороны большой поперечной дороги. Тогда мы свободно вышли из ущелья, перешли большую дорогу и стали подниматься на следующий очень крутой и высокий перевал. К довершению трудностей наступил вечер и поднялась сильнейшая метель, так что наши верблюды едва-едва могли взобраться по тропинке. Спуск был еще хуже, сделалось совершенно темно, и мы ощупью полезли вниз, беспрестанно спотыкаясь и падая. Наконец, после часа подобной ходьбы мы остановились в таком узком ущелье и густых кустарниках, что едва нашли место для палатки и только после больших усилий могли развести огонь, чтобы отогреть на нем окоченевшие члены. В этом отрывке, написанном сухо, даже как-то обыденно по сравнению с восторженными описаниями ландшафтов или повадок животных, заключена сама суть характера Пржевальского, позволившего ему стать величайшим первооткрывателем. Он шел вперед, невзирая ни на что, и даже не считал это какой-то особенной своей заслугой. Заслугой он считал лишь результаты своих экспедиций и пользу, которую эти результаты приносили России и всему просвещенному человечеству. Следующие 5 дней пути прошли спокойно, и путники благополучно достигли ставки князя Мурдзасака, который располагался в Тетунг-Голе, в 12 верстах от дунганского города Юнаньчэнь. Дзасак, владетельный князь, титул правителя Хошуна в Монголии во времена Цинской империи, 1696-1911 года. Этот князь, начальник монгольского Хошуна, принадлежащего административно уже Кукунору, жил в дружбе с дунганами, которые покупали у него скот и привозили на продажу свои товары. Однако благодаря письму чепсенского данира к Мурдзасаку, в котором он отрекомендовал Пржевальского чуть ли не родственникам самого Богдогэгэна, путники получили 2 проводников до следующего тангунского стойбища, почти в самых верховьях Тетунга. Конечно, при этом не обошлось без подарков. Весь последующий путь был спокойным. 12 октября экспедиция вышла на равнину к степям Кукунора, а через день путники разбили свою палатку на самом берегу озера. Мечта моей жизни исполнилась. Заветная цель экспедиции была достигнута. То, о чем еще недавно мечталось, теперь превратилось уже в осуществленный факт. Правда, такой успех был куплен ценой многих тяжких испытаний, но теперь все пережитые невзгоды были забыты, и в полном восторге стояли мы с товарищем на берегу Великого озера, любуясь на его чудные темно-голубые волны. Озеро Кукунор, называемое тангунами Цок-Гумбум, а китайцами Цинхай, лежит к западу от города Синина, на высоте более 3 километров над уровнем моря. Его монгольское название означает «голубое озеро», китайское «синее море». Озеро имеет овальную форму с ровными и мелкими берегами. Вода в нем соленая и непригодная для питья. Но эта соленость придает поверхности озера чудесный темно-голубой цвет. Вообще, вид Кукунора чрезвычайно красив. В особенности, когда мы застали это озеро поздней осенью и окрестные горы, уже покрытые снегом, стояли белой рамкой широких бархатно-голубых вод, убегавших к востоку от нашей стоянки за горизонт. В западной части Кукунора, верстах в 20 от его южного берега, лежал скалистый остров, где была построена небольшая кумирня, в которой проживали 10 лам. Интересно, что летом все контакты с их берегом прерывались, так как на всем Кукуноре не было ни одной лодки и никто из жителей не занимался плаванием по озеру. Только зимой к отшельникам приходили по льду богомольцы и приносили дары, а ламы выходили на берег собирать подаяния. Еще странность. Рыбы на Кукуноре было много, но рыболовством занимались здесь лишь несколько десятков монголов для продажи в Данкыри китайцам. Вся рыба в Кукуноре, как оказалось, принадлежала новому, неизвестному европейской науке виду семейства карповых, который впоследствии получил название «Шизопигопсис Пржевальского». Пржевальский в своих дневниках приводит очень красивую легенду о происхождении озера, записанную со слов местных тангунов. «Нынешнее озеро некогда находилось под землей в Тибете, там, где теперь стоит Ласса, и уже заведомо для людей перешло на свое настоящее место». Такое событие свершилось следующим образом. Во времена очень давние, когда еще не существовало нынешней резиденции Далай-ламы, один из тибетских царей вздумал построить великолепный храм в честь Будды и, выбрав для этого место, приказал начать работу. Несколько тысяч людей трудились целый год, но когда здание было почти готово, оно вдруг разрушилось само собой. Работу начали снова и опять лишь только довели до конца, храм рухнул от неизвестной причины. То же самое повторилось и в третий раз. Тогда удивленный и устрашенный царь обратился к одному из гигенов для разъяснения причины подобного явления. Однако пророк не мог дать удовлетворительного ответа, но объявил своему повелителю, что в далеких странах Востока есть святой, который один из всех смертных знает желаемую тайну, и что если удастся выпытать ее у него, тогда постройка храма будет окончена благополучно. Получив подобный ответ, тибетский царь выбрал заслуженного ламу и послал его искать вышеупомянутого святого. В течение нескольких лет посланный лама объездил почти все буддийские земли, посетил знаменитые кумирни, виделся и говорил с различными гигенами, но нигде не мог найти человека, указанного тибетским пророком. Огорченный неудачей своей миссии, посланник решился возвратиться домой и на этом обратном пути проезжал обширные степи на границе Тибета с Китаем. Здесь однажды у него сломалась пряжка у подпруги седла, и путник, чтобы починить ее, зашел в одинокую бедную юрту, видневшуюся невдалеке. В этой юрте он увидел слепого старика, который был занят молитвой, но приветствовал своего гостя и предложил ему взять новую пряжку от собственного седла. Затем старик пригласил ламу пить чай и стал расспрашивать, откуда он и куда ездил. Не желая без нужды разглашать цель своего путешествия, посланец отвечал, что он родом с Востока и ездил теперь молиться по разным кумирням. «Да, мы счастливы», — сказал старик, — «что имеем много прекрасных храмов, каких нет в Тибете. Там напрасно принимаются строить большую кумирню. Это здание никогда не устоит, потому что в том месте, где хотят его воздвигнуть, находится подземное озеро, которое колеблет почву. Только ты должен хранить этот секрет в тайне, потому что если кто-нибудь из тибетских лам его узнает, тогда воды подземного озера придут сюда и погубят нас». Лишь только старик окончил свою речь, как путник вскочил с места, объявил, что он именно есть тибетский лама, которому нужно было узнать секрет, сел на свою лошадь и ускакал. Отчаянье и страх овладели стариком. Он начал громко звать о помощи, и когда, наконец, пришел один из его сыновей, пасший невдалеке стада, то старик велел ему тотчас оседлать коня, догнать ламу и отнять у него язык. Под этим словом святой разумел свою тайну, и, отдавая сыну приказание отнять ее, тем самым уполномочивал его убить путника. Но слово «хылы» по-монгольски означает «язык у человека или животных», и также «язычок в пряжке подпруги». Поэтому, когда посланный догнал ламу и объяснил ему, что его отец требует возвратить хылы, тот отстегнул взятую у старика пряжку и беспрекословно ее отдал. Получив такой хылы, сын возвратился к своему отцу, и когда последний узнал, что привезена пряжка от подпруги, а сам лама уехал далее, то воскликнул: «Такова, вероятно, воля Божья. Теперь все кончено. Мы погибли». Действительно, в ту же ночь раздался страшный подземный гул. Земля раскрылась, и из нее полилась вода, которая вскоре затопила обширную равнину. Множество стад и людей погибло, в том числе и проболтавшийся старик. Наконец, Бог сжалился над грешниками. По его велению явилась чудовищная птица, взяла в свои лапы огромную скалу в горах Наньчань и бросила ее на то отверстие, откуда изливалась вода. Прибыль последней была остановлена, но затопленная равнина осталась озером. Спасительная же скала явилась на нем островком, который существует и до ныне. Проводя время у берегов Куконора, Пржевальский подробно исследует и описывает обычаи тангунов, их быт, нравы, основные занятия, и отмечает, что подобно тому, как монголы немыслимы без своих коней и верблюдов, так и тангуны без своих яков, основного домашнего животного в этих суровых местах, источника шерсти, молока, мяса и единственного средства перевозки грузов по горным тропам. Описывает он и животный мир куконорских степей, в том числе диких ослов-куланов. Там же Пржевальский в первый раз слышит о том животном, которое сделает его имя нарицательным. Охотники-монголы уверяют его в том, что на здешних просторах водятся не только куланы и верблюды, но и дикие лошади, и подробно описывают их.